Глава третья. «Да ну!» — Муром хмуро посмотрел на полыхающую стену огня. «Это же не то, о чем я подумал!» «Оно самое!» — тут же отозвался невидимка. «Увы, но как бы мы ни бежали от ответственности, рано или поздно она нас настигает!» «Вот уж от чего никогда не бежал и бежать не собираюсь!» — скривился Муром и бросил взгляд на Топтыгина, который недовольно рычал на пламя. «Хорошо», – неожиданно легко согласился собеседник. «Пусть будет не ответственность, а выбор». «Нет», – отрезал Муром, мгновенно сообразив, куда клонит голос. «Даже не думай». «Таково испытание», – в голосе невидимки мелькнуло сочувствие. «Не я его придумал». «Гадство», – в сердцах бросил Муром и огляделся по сторонам в поисках выхода. Локация, в которой они находились, представляла из себя каменную пещеру, в которой бушевал огонь. За спиной Мурома и Топтыгина была каменная стена, по бокам базальтовые валуны, а в трех шагах впереди ревело яростное пламя. И что самое неприятное, огонь медленно, но верно двигался вперед. «Я не оставлю Топтыгина», — Муром положил руку медведю на спину. «Не могу тебя за это осуждать». В голосе мелькнуло тщательно скрываемое сожаление. «Не знаю, как бы я поступил на твоем месте. Что перевесит чашу весов? Жизнь друга или судьба целого мира?» «Ты не помогаешь», — поморщился богатырь с тревогой, глядя на приближающееся пламя. Сказать, что ему было жарко, ничего не сказать. Доспехи стремительно нагревались, из-под шлема струился пот. Но хуже всего было осознавать, что произойдет дальше. Муром уже имел сомнительное удовольствие оказаться в центре пожара и не сказать, что ему понравилось. Да, истинная кровь не давала ему умереть. Да, сопротивление огню приглушало боль от ожогов. Но тем не менее, стоять в огне и чувствовать, как пламя пожирает твою кожу, жжет глаза и обжигает горло, было неприятно, чертовски неприятно. И Муром никому бы не пожелал такого опыта. Решение ничего не делать – это тоже выбор. Невидимка подлил масло в огонь. Ну а правильный или неправильный – решать только тебе. Мурому показалось или голос специально сделал акцент на слове «неправильный». Впрочем, доверять первому встречному он не собирался. «Должен быть выход», – процедил Муром, упираясь спиной в каменную стену. «Должен!» «Ро!» — поддержал его Топтыгин. Очевидных подсказок Илья не наблюдал, из неочевидных было лишь название локации — зал Хорса. Увы, но это имя, в отличие от Морока, богатырю ничего не говорило, но выход должен быть. «Сейчас что-нибудь придумаем», — пообещал Муром, скидывая из себя нагревшиеся доспехи. «Обязательно придумаем». На медведя было больно смотреть. Его красивая шерсть начала темнеть и заворачиваться колечками, когти бессильно скребли каменный пол, а сам Топтыгин дышал, будто загнанная лошадь. Но хоть ему и было плохо, Топтыгин зло скалился, рычал на огонь и, не думая сдаваться. «Жди здесь, дружище!» Муром похлопал медведя по холке, мысленно отметив, что еще немного и медведь погибнет от жары. «Я быстро!» «Отсюда можно выйти, но сюда нельзя вернуться». Голос не то пугал, не то давал подсказку. Пот лился по лбу Мурома, волосы на голове начали трещать от жара, но сомнение жгло его сильнее наступающего огня. «Друг или меч? Друг или меч?» Топтыгин не был другом в прямом смысле этого слова, но он был своим. Верный фамильяр Алёши, питомец. Нет, язык не поворачивался его так назвать. «Скорее, соратник». «Да, именно соратник». И именно в этот момент Муром понял, что ради меча Кладенца, ради спасения мира, он готов пожертвовать собой. Собой, но не своими друзьями или соратниками. Муром принял решение и уже шагнул вперед, как в голове вновь раздался голос невидимки. «Мне жаль это говорить, но в третий зал попадет лишь один». Топтыгин, словно услышав невидимку, навострил уши и посмотрел на богатыря. «Ну и плевать», — отмахнулся Муром, шагая вперед. «Уж лучше, договорить он не успел». «Ро!» — Топтыгин поднялся на задние лапы, и, схватив Мурома за плечо, задвинул его за себя. «Ты чего, Топтыгин?» — нахмурился Муром. «Ты...» От рыка Топтыгина огонь подался назад, и медведь, опустившись на четыре лапы, рванул вперед. «Стой!» Муром бросился следом, но медведь уже исчез в огне. «Жертва принята!» — торжественно провозгласил голос, и стена огня исчезла. «Топтыгин!» Муром в отчаянии смотрел на небольшой каменный зал с базальтовыми валунами, в котором еще секунду назад бушевало яростное пламя. Смотрел и не находил Алешиного фамильяра. Гадство! На душе у Мурома было мерзко. Будто он предал Топтыгина. «Странный ты человек, Муром», — проворчал невидимка. «Сам был готов пожертвовать собой ради медведя, а когда медведь сделал то же самое, почему-то расстроился». «Долго объяснять», — вздохнул Муром, не спеша идти по залу. «Ты бы поспешил», — в голосе невидимки мелькнули нотки нетерпения. «Зал Сварога может закрыться в любой момент». «Морок, Хорс, Сварог», — проворчал Муром, неохотно шагая вперед. «Теперь многое встало на свои места». Невидимка промолчал, и Мурому не оставалось ничего другого, как пройти зал насквозь и остановиться перед грубыми каменными створками. Казалось, кто-то могущественный высек из скалы два здоровенных куска камня, вбил в них огромные стальные кольца, да так и оставил, закрыв тем самым проход в последний зал. «Вот где бы Добрыня с Алешей пригодились», — проворчал Муром, примиряясь к стальным кольцам. Кольца были настолько большие, что и речи не могло идти о том, чтобы открыть сразу обе створки. Если сами створки были высотой в три Мурома, то кольца были размером с колеса КамАЗа. Что до толщины, они были настолько здоровенными, что богатырь едва-едва мог обхватить кольцо двумя руками. Муром выбрал правую створку, которая выступала вперед на пару сантиметров, и, обхватив руками стальное кольцо, потянул на себя. Мышцы застонали от напряжения, в пояснице что-то неприятно щелкнуло, но Муром и не подумал отступать. Зарычав не хуже Топтыгина, богатырь рванул кольцо на себя. Крах-к! От скрипа неподъемной створки по каменному полу заложило уши и свело зубы, но Муром упрямо тянул кольцо на себя. На лбу богатыря запульсировала жилка, по лицу и груди побежал пот, пальцы побелели, но Мурому было плевать. Сейчас богатырь выкладывался на все 1000%. Даже его выносливости и силы не хватало, чтобы открыть каменные створки, но Муром щедро компенсировал недостаток силы яростью. Перед глазами богатыря проносились кадры разрушенного Сибурска, оставшиеся без родителей ребятишки, костяные химеры, рвущие разумных с нечеловеческой злобой. Напряженный Алеша, что-то тараторящий в переговорный амулет. Друг не отрывался от многочисленных мониторов, выведенных Иваном Ивановичем на стену, и не замечал, что у него из носа льется струйка крови. Смертельно уставший Добрыня, который, кашляя кровью, возводил очередной пролет Сибурской стены. Дочь, лежащая в больнице, Вовочка, не сводящий с Мурома верящего взгляда, жена, на чьем лице поселилась смутная тревога. А следом перед мысленным взором Ильи пронеслись замок Алдаил, величественный Мелорн, разрастающийся град Малые Выхи. Их сменил подмигнувший богатырю Горыныч, который обернулся в сверкающую хрустальную гору, а та в следующий миг превратилась в сияющий меч. «Врешь, не возьмешь!» — прохрипел Муром, и, отдавая в этой схватке всего себя, рванул кольцо на себя. «Кра!» Скрип камня об камень был подобен райской музыке, но не успел Муром порадоваться, что у него получилось, как кольцо жалобно застонало и... треснуло. Не удержавшись на ногах, Муром с кольцом полетел назад. К счастью, богатырь сообразил выпустить кольцо из рук, а сам ничком упал на землю. «Гдам-дам-дам!» Кольцо поскакало по залу, круша на своем пути все подряд. Базальтовые валуны, гранитный пол, каменный потолок. Да уж, в голосе невидимки так и сквозило удивление напополам с гордостью. «Не зря легенды ходят о разгильдяйстве и силушке богатырской». «Какие еще легенды?» — проворчал Муром с тревогой, глядя на задрожавшие стены и посыпавшуюся с потолка пыль. «Как это какие?» — усмехнулся невидимка. «Дай богатырю два стальных шара, он один сломает, а второй потеряет». «Очень смешно», — скривился Муром, пятясь к приоткрытым створкам. Зал уже не просто трясло, один за другим начали рушиться базальтовые валуны, а потолок опасно просел. «Знаешь», — задумчиво протянул голос, — «считалось, что это место не смогут разрушить даже боги. Никто и подумать не мог, что кольцо, которое ковал сам Сварог, может быть использовано как оружие». «Сам Сварог, говоришь?» Муром оценивающе покосился на неповрежденное кольцо левой створки. Несколько секунд совместный тандем внутренней жабы и хомяка боролись против здравого смысла, и они почти было победили, как потолок жалобно скрипнул и рухнул вниз. Мурому ничего не оставалось, как бросить на кольцо полный сожаления взгляд и с трудом втиснуться в образовавшуюся между створками щель. Финальный зал выглядел как-то непрезентабельно, что ли. Привычные уже Мурому каменные стены, серый пол, выложенный плотно подогнанными друг к другу валунами, угрюмо нависающий над головой потолок. И лишь одна вещь выбивалась из всего этого однообразия. Аккуратная мраморная стела, расположенная прямо в центре зала. Хотя в представлении Мурома это была скорее пещера, чем зал. «Ну и чего ты замолчал?» Муром с подозрением посмотрел на стелу, над которой парил светящийся меч. «Слушай», — богатырь внимательно осмотрел пол и только после этого осторожно шагнул вперед. «Я уже понял, что ты хранитель меча». Подспудно богатырь ожидал какой-нибудь ловушки или внезапного подвоха, поэтому шел медленно, изучая каждую трещинку на полу. К счастью, все подозрения Мурома оказались излишни. Если каменный пол и скрывал под собой смертоносные ловушки, то они никак не отреагировали на богатыря. «Я так понимаю, я тут не первый?» Муром кивнул на кости, лежащие у дальней стены. «Кто-то уже пытался добраться до меча кладенца, но у него ничего не получилось?» Не дойдя до стела двух шагов, Муром остановился и нахмурился. Что-то не сходилось. Меч сиял на стеле в нескольких шагах, в то время как кости валялись у стены. «Или это тот, кто принес меч?» Интуиция так и кричала, что здесь что-то нечисто, и Муром был с ней абсолютно согласен. Что бы здесь ни произошло, светящийся меч, парящий над стелой, выглядел слишком уж хорошо, особенно для многолетнего заточения. «Да ты не молчи!» Илья обогнул стелу и медленно двинулся к костям. Он шел осторожно, не забывая крутить головой по сторонам. Пол, стены, потолок, стела, кости. Опасность могла поджидать его на каждом шагу. Как-то не очень гостеприимно. Муром не бросал попыток разговорить невидимку. «Или тебя придавило камнями?» На мгновение богатырь напрягся, представив, что его шутка окажется правдива, но тут же расслабился. Если бы кто-то был у него за спиной, он бы точно почувствовал. Сунув руку в карман и сжав в кулаке кристалл, Муром разочарованно хмыкнул. Увы, но хрусталь не отзывался. «Ну, не хочешь, как хочешь», — Илья пожал плечами и подошел к скелету. «А это у нас что?» Присев на корточки, богатырь внимательно осмотрел скелет и задумчиво хмыкнул. Истлевшая одежда, рассыпавшиеся артефакты, немногочисленные золотые цепочки и... меч, застрявший в ребрах. «Любопытно», — протянул Муром, рассматривая скелет. Несмотря на то, что скелет сидел, привалившись к стене, его череп находился на одном уровне с головой Мурома. По всему выходило, что неизвестный разумный, оставивший здесь свою жизнь, был в два раза больше далеко не маленького богатыря. Левая рука скелета сжимала клинок, которым его закололи, а правая была требовательно вытянута вперед. Муром осторожно прикоснулся к клинку и испытал приятное чувство родства. По сравнению с мечом, парящим над стелой, клинок был каким-то тусклым, но в то же самое время он был более плотным, что ли. плотным. Муром покатал пришедшую мысль на языке. «Разве меч может быть плотным?» Не поленившись, он поднялся на ноги и вернулся в центр пещеры. Клинок над стелой так и сиял, просясь в руки, но того чувства тяжести и надежности, которое Муром испытал у скелета, не было и в помине. «К черту все эти загадки!» Муром бросил на сияющий клинок прощальный взгляд и подошел к скелету. Потянулся за клинком, но в самый последний момент его взгляд упал на требовательно вытянутую руку скелета, и богатырь застыл. «А почему бы и нет?» — пробормотал богатырь себе под нос. «Почтим память павших». И Муром, задавив сожаление, вложил в вытянутую длань скелета свой плуг, переделанный в меч. Скелет неожиданно вздрогнул, а его кисть крепко сжала подарок богатыря. Муром же выхватил застрявший в ребрах меч и благоразумно отскочил назад. «Ха, а ты непрост!» В голове вновь появился пропавший было голос, а скелет, вздрогнув еще раз, рассыпался на глазах у богатыря. Причем вместе с подаренным мечом. На полу осталась лишь куча пыли и две пары ножен. «Нет, серьезно, как ты догадался, что хранителю нужен меч? Ведь если бы ты взял клинок с пьедестала, тебе пришлось бы с ним сразиться. Если бы ты, конечно, сумел здесь удержаться». «Не знаю», — проворчал Муром, разглядывая клинок. «Что значит удержаться? И вообще, что дальше?» «Это тебя нужно спросить», — усмехнулся невидимка. «Нет, ты, конечно, можешь занять место хранителя, но...» «Меч над стелой — это иллюзия?» — уточнил Муром. «Я бы сказал, что это выход». Казалось, невидимка откровенно наслаждается происходящим. «Никто не мешает тебе рассечь эту, как ты сказал, иллюзию или взять ее с собой». «Снова загадки», — поморщился Муром. «Ты и есть меч, так?» «А разве так бывает?» — уклончиво отозвался невидимка. «Кстати, я бы на твоем месте поспешил. Повреждения, нанесенные колечком Сварога, оказались сильнее, чем предполагалось, и еще немного, но Муром и сам почувствовал прокатившуюся по полу дрожь. «А, была не была!» Илья подхватил с пола ножны, сунул добытый клинок в одни ножны, кинулся к стеле, сдернул с нее сияющий меч и сунул его во вторые ножны. «Все!» — заявил богатырь, вцепившись в стелу. «Я здесь закончил!» А в следующий момент пещеру сотрясла не просто дрожь, а самое настоящее землетрясение. Если бы не стела, за которую он держался, Муром бы уже отправился в полет, вместе с откалывающимися от стены и потолка каменюками. «Я рад за тебя», — в голосе невидимки сквозило тщательно скрываемое напряжение. «Очень рад, можно сказать, что моя радость... крепче мрамора». «Мрамора?» — нахмурился Муром, с ужасом глядя на обваливающийся потолок. «Какой к черту мрамор?» Взгляд Ильи упал на стелу, за которую он держался, и богатырь внезапно понял, что нужно сделать. «Ну, мрамор так мрамор», — проворчал Муром с силой, впечатывая свой пудовый кулак в изящный пьедестал. Стела треснула, а в следующий момент потолок пещеры, протяжно застонав, рухнул вниз, прямо на вцепившегося в стелу богатыря.